Глава шестая. «Какое заманчивое предложение!» — говорю я тихо, чтобы не разбудить Платошу. «Но я не сплю в общественных местах, так что...» Пожимаю плечами и, подойдя к Медведеву почти вплотную, кладу ему руку на мощную грудь и отталкиваю в сторону. «Сам, папаша, дальше все сам!» Я быстро отгоняю от себя мысли о том, что его кожа настолько горячая, что обжигает ладонь сквозь футболку. «Сгинь из моей головы, чудище!» А сам Слава, на удивление, спокойно отходит в сторону, пропуская меня в коридор, но ровно настолько, чтобы прикрыть дверь в комнату. А я не успеваю сделать и двух шагов, как моя рука попадает в его медвежью хватку. «Лисицына, ну будь ты человеком!» С такой экспрессией произносит Медведев, что я даже оборачиваюсь. «Вдруг это не он говорит сейчас?» «А нет, он...» Вот только странно, где же его излюбленные подколки и пошлые словечки? Что за умоляющая мордашка шрековского кота? «Медведев!» – вздыхаю я, делая вид, что мне неприятны его прикосновения и аккуратно вытаскивая руку из захвата. «Что непонятного в моих словах? Я же сказала, что не сплю в общественных местах. И здесь я только ради маленького мальчика, который, как оказалось, и нахрен никому не нужен». Это говорю, уже злясь. Ведь правда же, одна кукушка, другой кукух. «Слушай, ну что ты такая вредная?» Тяжело вздыхает Слава и, наконец-то, отпускает мою руку. «Я же прошу тебя просто помочь». «Я и так помогла», отвечаю, делая шаг к нему, чтобы заглянуть в наглые глаза. «И если ты не заметил, я не оставила твоего сына одного, когда ты сорвался в неизвестном направлении, ища ветра в поле. 3 часа тебя не было дома, а ребенок все плакал. Лишить бы вас родительских прав, да только в тех местах, куда попадают такие вот детки, не лучше». «Какие такие?» – спрашивает он и тоже злится. «Нормально так. Я здесь его зад спасаю, а он еще и злится. И мне абсолютно все равно сейчас на то, что он выше меня почти на 2 головы. Я сейчас пойду, найду сотейник и...» «Ой, мне же вопрос задали». «Ненужные, Медведев!» – отвечаю серьезно, а у самой снова в груди что-то скребет. Слава будто каменеет, а я вспоминаю, как у меня в семье относятся к детям. Сколько бы нас ни было и как бы ни доставали маму с папой, они всегда находили время для каждого. Мне же, как самой младшей, досталось больше всего любви. Не только от родителей, но и от братьев и сестер, но я честно все отрабатываю. С племянниками всегда рада нянчиться. А здесь... «Слушай, Алис, это не факт, что Платон – мой сын. Арина могла все наврать. Она столько дерьма мне сделала, что...» Начинает оправдываться Медведев, а меня передергивает. «Но нужно отдать ему должное, он меня уже по имени называет. Вот как прижала мужика». «Слава, мне абсолютно все равно, что она тебе сделала». Перебиваю я его. «Она родила ребенка и считает, что он твой». «Алиса, да я даже не представляю, что с ним делать!» Медведев повышает голос, а я зло шикаю на него. «Не ори! Разбудишь, сам укладывать будешь!» «Я прошу тебя остаться, чтобы ты могла хотя бы объяснить, что мне с ним делать!» Вздыхает он. «Ты же не работаешь сейчас, вот я и предлагаю тебе работу. Побудь немного няней для мелкого, пока я найду его мамашу». На языке так и крутится спросить, и что же он сделает, когда найдет ее, но спрашивать не решаюсь. У мужиков вообще мозг устроен по-другому. Они даже в такой ситуации не стремятся для начала наладить жизнь беззащитного ребенка, а бегут искать в поле ветер. «Ну хоть скажи, с чего начать?» – умоляюще просит Медведев. «Клининг закажи», – отвечаю первое, что приходит в голову. «В смысле?» Непонимающе хмурится Слава, а я снова закатываю глаза. «В прямом, Медведев, у тебя здесь столько кошек драных побывало, что это может быть опасным для ребенка. Да и постельное сменить нужно везде. А лучше старое сжечь и купить новое». Поясняю как недалекому и удивляюсь, как он может руководить фитнес-центрами. «Ты совсем обалдела, Лисицына?» – рычит он в ответ. «Ты спросил, я ответила». Отвечаю в тон ему. «И для идиотов поясню. Твоя квартира, в моем понимании, настоящее общественное место. Так что прежде, чем приглашать остаться на ночь, ты подготовь почву. И вот теперь я разворачиваюсь и иду к двери. Но уже у выхода вспоминаю, что ключи у Медведева. Оборачиваюсь и смотрю на его наглую морду, а в руках он крутит связку моих ключей. «Отдай!» – протягиваю руку и строго смотрю на Славу. «Веришь, мне так и хочется показать тебе, что такое спать в общественном месте!» – дерзко хмыкает он. «Но я все же снова сделаю попытку и попрошу тебя о помощи. У меня есть еще один вариант, но если выбирать, то ты меньше из зол». «Я так рада, что мы испытываем друг другу такие теплые чувства!» – язвлю я. «Алиса, ну серьезно! Ты меня бесишь, я тебя тоже. Проблем у нас не будет. А с мелким я один не справлюсь. Помоги, а я тебя не обижу. Хочешь, заплачу тебе двойной оклад, ну или тройной», — начинает предлагать Медведев, а меня что-то задевает в его словах. «Проси, что хочешь», — добавляет он в сердцах. «Хочу путешествие на Гоа», — выпалила я. «Ну ты не наглей», — Медведев даже воздухом давится. «Тогда сам, Слава». Усмехаюсь и медленно иду к нему. «Ты же умудряешься находить себе каждый раз девок, которые тебя не бесят. Вот и няню найдешь». Смотрю в округлившиеся от удивления и злости глаза Медведева и уже хочу вырвать свои ключи у него, как он задирает руку вверх. «Ну что за детский сад? Мне что, их силой у него отбирать?» «Будет тебе Гоа, Лисицына!» — выпаливает он и резко склоняется так, что наши глаза оказываются на одном уровне. «Но только ты помогаешь мне с мелким во всем и находишься постоянно на связи». «И не страшно тебе?» — дерзко хмыкаю я и складываю руки на груди. Взгляд Медведева быстро опускается мне в вырез топа, а я понимаю, что совершаю ошибку. Вот чует моя попа, что отольются мне мышкины слезы, точнее, медвежьи.